Старик Кейстут, услыхав о полоцких происшествиях, опять стал жаловаться сыну своему Витовту на Егайла. Завойдалла, отдал мою племянницу, уговорился с немцами на мое лихо. А вот теперь с кем мы воевали? С немцами? А он с ними заодно добывает Полоцка. Летопись издательства Даниловича, страница 32. Витовт отвечал и на этот раз, что он все еще не верит коварству Егайла, и выехал в Драгичин, откуда скоро отправился в Гродно. Но старик Кейстут не разделял сомнений сына своего. Он решился для собственной безопасности предупредить Егайла. Врасплох явился с войском перед Вильную, овладел ею, взял в плен Егайла со всем семейством, захватил все грамоты и, между прочим, последний договор Егайла с немцами. Витовт, извещенный через гонца о торжестве отцовском, в один день прискакал из Гродно в Вильну. Кейстут показал ему грамоту. «Ты мне все не верил, а вот тебе и грамота на лице». Написали на наше лихо, да Бог нас остерег. А я великому князю Егайлу за это никакого зла не сделал, не дотронулся ни до имения его, ни до стат. И сам он у меня в плену ходит только за малой стражей. Отчину его, Витебск и Крево, и все места, что отец его держал, все отдаю ему, и ни во что его не вступаюсь. А что я теперь сделал, того нельзя было мне не сделать, берег свою голову. Егайло должен был присягнуть, что никогда не вооружится против Кейстута и не выйдет из его воли, после чего со всеми родными и имением отправился в Витебск. Кейстут стал великим князем, но недолго пользовался своим новым положением. Вдова Олгердова Иулиания и дети ее не могли спокойно видеть, что стол великокняжеский перешел к Кейстуту, и потому посредством Скиригайла, изгнанника Полоцкого, завязали снова сношения с немцами, которые были рады смутам в Литве. Но пока Кейстут жил в Вильне, никто не смел против него подняться. Тем более, что Егайла трудно было уговорить на какое-нибудь отважное предприятие. Только когда Кейстут велел повесить пленника своего Войдалла, Егайло позволил сестре и ее приверженцам уговорить себя действовать решительно против дяди. В это время старый Кейстут вел войну с племянником Дмитриевым Ольгердовичем. Егайло обязан был также выступить в поход. Но вместо того, чтобы идти с войском на Русь, он двинулся нечаянно к Вильне, где Кейстута тогда не было, и овладел городом. Та же участь постигла и Троки. Кейстут собрал большое войско и, соединившись с сыном Витовтом, обложил Троки. Против него стоял Егайло со своими союзниками-немцами. Но Олгердов сын побоялся решить дело оружием и предпочел коварство. Он начал просить Витовта, чтоб тот помирил его с отцом, для чего просил обоих князей приехать к нему в стан. И князь Скиригайло именем брат поклялся, что с ними не случится ничего дурного. В надежде на эту клятву Кейстут и Витовт приехали в стан к Егайлу, чтобы договариваться о мире, но вместо того были схвачены, и Кейстут был отдан в руки самым злым врагам своим, которые сковали его, отвезли в Крево, заперли в тюрьму и на пятую ночь удавили. Больной Витовт был также отвезен вместе с женою Анною в Крево, где держали его под крепкую стражу. И, выздоровевши, Витовт все еще притворялся хворым. Жена навещала его ежедневно вместе с двумя служанками. Наконец она получила от Егайла для одной себя позволение ехать в Моравию. В ночь накануне отъезда она пришла проститься с мужем и замешкалась у него, как следовало ожидать, долей обыкновенного. В это время Витовт переодевался в платье одной из жененных служанок Елены, которая осталась на его месте, а он, вышедший с женою из тюрьмы и спустившись со стены, нашел лошадей, высланных из Волковыска от тамошнего тиуна, в короткое время достиг Слонима, оттуда отправился в Брест и на пятый день был уже в Плотске. Елена, не вставая с постели, так хорошо представляла больного князя, что только на третий день узнали о его бегстве. Она поплатилась жизнью за свое самоотвержение.